После поражения в войне этот народ искал выход из глубокого нравственного провала, в котором утратились его национальная самобытность и собственное предназначение. Европеизация эпохи Мэйдзи не оставляла места мечте об Азии для азиатов. Она представляла собой своего рода японскую доктрину Монро, в основании которой лежала ненависть ко всему западному, имевшая тогда широкое хождение в Азии и служившая маскировкой истинного японского империализма. От нее ничего не осталось после капитуляции и с возвращением в Азию колониализма после 1945 года. Япония оставалась совсем без какой-либо видимой роли, которую можно было бы доверить ее народу в азиатской действительности. Следует признать, что достойной роли для Японии не просматривалось на весьма удаленную перспективу. Кроме того, большим откровением в ходе Второй мировой войны стало осознание японцами фактической уязвимости их страны. Покой их государства, как и Соединенного Королевства, лежал в плоскости господства на море, и с его утратой страна восходящего солнца обрекалась на подчиненное положение. Напомним еще о некоторых итогах поражения Японии в той войне. Утрата территории в пользу России на Сахалине и Курильских островах, а также американская оккупация. Наконец, потребность в восстановлении материальных и людских потерь. Японцев, тем не менее, в 1945 году все еще отличало мощное ощущение национального единства, и даже если центральные ведомства утратили свою законность в результате поражения в войне, оставался авторитет императора, обеспечивший организованную капитуляцию страны. Американский командующий на Тихом океане генерал МакАртур хотел сохранить японскую монархию как инструмент мирной оккупации и старался не компрометировать императора выставлением на показ его роли в определении политики до 1941 года. Он позаботился о том, чтобы принять новую японскую конституцию с увеличенным вдвое электоратом, теперь включающим женщин, прежде чем в дело вмешаются республиканские энтузиасты в США. Он смог убедить Вашингтонскую администрацию в необходимости оказания экономической помощи Японии, чтобы быстрее избавить от нее американского налогоплательщика. Навязанные американцам реформы сначала пошли на пользу тем подданным Микадо, кто в связи с поражением мечтал о коренном переустройстве своего родного общества ради истребления милитаризма и авторитарного управления. Ряд проблем вроде бы удалось смягчить крупной земельной реформой, в результате которой около трети сельскохозяйственных угодий японских островов от землевладельцев перешло в собственность земледельцев. Но к 1948 году на жителях Японии начала сказываться холодная война, одновременно в политике их собственной и в политике американских оккупантов. Совершив то, что называется «повернуть вспять», пусть даже это покажется преувеличением, американские оккупационные власти перестали оказывать поддержку профсоюзам с радикальными организациями и занялись установлением мира многочисленными отрядами представителей японской бюрократии, предпринимателей и местных руководителей, ввязавшихся в холодную войну, но не получивших в ней заметную роль. Постепенно японские политики вернули себе консервативное господство, сохранившееся за ними до нынешнего дня. В 1951 году, когда полным ходом шла Корейская война, американцы пришли к выводу, что Япония в качестве союзника, помогающего в ведении боевых действий, им гораздо важнее объекта дальнейшего навязывания западной демократии и последовательной демилитаризации. Они предложили заключение мирного договора, обусловленного союзным соглашением с США. Советское и китайское руководство подписывать такой договор, понятное дело, отказались. Так получилось, что полного суверенитета Японии не вернули, и в ее конституцию включили постоянную статью с отказом от войны как суверенного права нации, а также угрозы или использование силы как средство урегулирования международных споров. В этой связи запрещается обладание сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами. Европеизированные японцы ликовали по поводу пацифистской конституции своей страны и устраивали кампании против ее изменения, даже когда американцы с многочисленными консерваторами пытались внести в нее поправки. Уединенная на собственных островах и в соседстве с Китаем, постепенно приобретающим нерушимое единство, отсутствовавшее на протяжении XX века, Япония все еще не совсем утратила свое выгодное положение. Не прошло и 20 лет, как статус страны восходящего солнца поменялся снова. Во времена Холодной войны Япония приобрела важность в качестве непотопляемого авианосца США. И к тому же ее экономика получила мощный импульс развития. Ее показатель промышленного производства упорно возвращался к уровню 1930 года. Японские интересы на международной арене представляли США через свою дипломатию. Наконец, защищенный американским ядерным зонтиком Японии, первоначально не требовалось тратить деньги на военные нужды, так как этой стране запрещалось содержать какие-либо собственные вооруженные силы. В 1960 году участники уличных массовых протестов по поводу возобновления американско-японского договора безопасности не позволили правящей либерально-демократической партии Японии, надо сказать, что назвать эту партию либеральной или демократической язык не поворачивается, продолжать нападки на левые силы, профсоюзы и студенческое движение. Власти протащили продление двустороннего соглашения с США, но премьер-министру от ЛДП по имени Киси Нобусуке, побывавшему в заключении после войны в качестве подозреваемого военного преступника категории А, пришлось уйти в отставку, а его преемники отказались от пересмотра Конституции и противостояния с профсоюзами по поводу планов обеспечения экономического роста. За счет государственного стимулирования, приобретения технологий за рубежом, трудовой кооптации, повышения отдачи производства и обширных иностранных рынков, приобретенных благодаря американцам, удалось поднять ВВП Японии на душу населения с 16,2% от этого показателя США по состоянию на 1960 год до 105,8% в 1990 году. Надо признать, замечательное преобразование. Теснейшая привязанность Японии к США, ее соседство с миром коммунизма, а также высокая развитость и устойчивость экономики данной страны с надежным общественным укладом естественным образом позволили Токио занять достойное место в системе американской безопасности, созданной Вашингтоном в Азии и Тихоокеанской зоне. Фундаментом этой системы служили соглашения о коллективной безопасности с Австралией, Новой Зеландией и Филиппинами, получившими независимость в 1946 году. Затем американские союзники в Азии, наряду с гоминдановским Тайванем, набились милитаристский Пакистан и королевский Таиланд. Отказались от союза с США власти Индонезии и, что гораздо важнее, Индии. По всем этим альянсам можно составить представление об условиях межгосударственных отношений в Тихоокеанской зоне и на Азиатском континенте, вызревших после ухода англичан из Индии. Чуть дольше простоят британские войска к востоку от Суэцкого канала, но в ходе Второй мировой войны в Австралии и Новой Зеландии обнаружили, что Соединенное Королевство не способно больше их оборонять, поэтому просить о такой услуге следует администрацию США. Решающим событием стало падение Сингапура в 1942 году. Хотя британские войска обеспечили малазийцам отражение нападения индонезийцев в 1950-х и 1960-х годах, колония в Гонконге пережила все передряги, но, как всем было прекрасно видно, только волей китайцев, которым такой расклад оказался на руку. Между тем, никто не собирался разбираться в сложностях отношений стран в Тихоокеанской зоне с помощью примитивного распределения государств по принадлежности к сторонам, сцепившимся в холодной войне. Сам по себе факт заключения мирного договора с Японией доставлял большую головную боль США, ведь в Вашингтоне страну восходящего солнца рассматривали как потенциальную державу-союзницу в борьбе с коммунизмом, тогда как в остальных странах, прежде всего в Австралии и Новой Зеландии, помнили 1941 год и опасались возрождения японского милитаризма. Таким образом, американская политика формировалась под влиянием не одной только идеологии. Тем не менее, долгое время господствовало заблуждение о случившемся в Китае крахе коммунизма и китайском покровительстве революционеров по всему миру, в том числе в далекой Африке и Южной Америке. Все прекрасно видели перемену в положении КНР на международной арене и продолжении начавшегося процесса. Но все-таки суть состояла в том, что Китай возродился в виде монолитной державы. В конечном счете, не возрождение Поднебесной укрепило двойственность системы времен Холодной войны, но зато оно начало сводить ее на нет. Сначала только в бывшей китайской сфере влияния вроде бы появились перемены в соотношении сил. Изначально такой признак проявился в Корее, где китайские добровольцы остановили воинские контингенты стран Организации Объединенных Наций, и возникла необходимость рассмотреть целесообразность нанесения бомбовых ударов по КНР. Но укрепление авторитета Китая, к тому же, имело первостепенную важность для Советского Союза. Утратив роль одного из ведущих игроков двухполярной системы мира, Москве с 1960-х годов постоянно приходилось оглядываться на своих китайских соперников в Пекине. Китайская революция явила собой одновременно отрицание и утверждение процесса европеизирования Азии. В Китае правила коммунистическая партия, провозгласившая идеи, считавшиеся исключительно европейскими по своему происхождению. Но своей откровенной конфронтацией сначала с Соединенными Штатами, а затем с Советским Союзом, китайские коммунисты красноречивее всяких слов заявили о своем отрицании любых форм западного доминирования. И китайское общество, подвергнутое развязанным КПК политическим кампаниям, стремилось к обретению новых принципов организации, позволивших бы соединить старинные ценности со способами мышления и восприятия современности. Китайцы практически наравне со всеми народами Азии порывали с былым господством европейцев, но делали это под влиянием заимствованных у самого Запада атрибутов, будь то промышленный капитализм, участие народа в политической жизни, национализм или марксизм. Народы Ближнего Востока тоже освобождались от европейского контроля, но способами, которых предыдущее поколение даже представить себе не могло. Факты жизнеспособности Израиля, наступления холодной войны и огромного повышения спроса на нефть коренным образом изменили политику стран Ближнего Востока после 1948 года. Израиль привлек к себе такое пристальное внимание арабов, какого никогда не доставалось даже Великобритании. На фоне ненависти к Израилю панарабизм приобрел хоть какой-то ощутимый смысл. Под предлогом несправедливости захвата земель, считавшихся арабскими, страданий палестинских беженцев и обязательств великих держав, а также Организации Объединенных Наций выступить от их имени, арабские массы получили основания для великих стенаний, а их правители для объединения хоть на какой-то почве в отсутствии иных оснований. Беда заключалась в том, что после поражения 1948-1949 годов арабские государства на некоторое время утратили желание открыто применять свои собственные вооруженные силы. Формального состояния войны никто не отменял, но в результате нескольких соглашений о прекращении огня удалось обозначить фактическую границу Израиля с Иорданией, Сирией и Египтом, которая сохранялась до 1967 года. В начале 1950-х годов продолжились пограничные инциденты и вылазки на территорию Израиля с египетской и сирийской стороны групп молодых партизан, набиравшихся в лагерях беженцев, но приток переселенцев, упорный труд и деньги из США последовательно укрепляли государство Израиль. Ощущение постоянного осадного положения помогло народу Израиля навести порядок в политике своей страны. Престиж партии, обеспечивший само появление этого нового государства, не подвергался ни малейшему сомнению, пока евреи обустраивали свою новую страну. На протяжении считанных лет они могли продемонстрировать огромный прогресс в освоении бесплодной земли, начавшей давать завидные урожаи, и основании новых отраслей промышленности. Пропасть между доходом на душу населения Израиля и доходом на душу населения густонаселенных арабских государств постоянно росла. И эта пропасть служила большим раздражителем для арабов. Вся зарубежная помощь их странам не давала ничего похожего на достижение евреев в коренном изменении своей судьбы. В Египте, как в самом густонаселенном арабском государстве, проблемы нищеты и неконтролируемого прироста населения стояли особенно остро. Рост поступлений и увеличение ВВП в 1950-х и 1960-х годах принесли большую пользу нефтедобывающим государствам, но одновременно изо всех доставшихся им благ напряженность в отношениях между такими государствами зачастую только обострялась. Одновременно углублялись противоречия между различными арабскими государствами и различными слоями населения внутри их общества. В подавляющем большинстве нефтедобывающих стран власть принадлежала узким, богатым, иногда традиционным и консервативным, а иногда националистическим и ориентированным на Запад правящим верхушкам, как правило, не проявляющим ни малейшим заботы о прозябающих в нищете земледельцах и обитателях трущоб перенаселенных соседних стран. Такое противоречие использовали активисты нового арабского политического движения, основанного в годы Второй мировой войны и названного партией Баас. Ее основатели попытались соединить марксизм и панарабизм. Практически с самого начала от них откололись сирийское и иракское крылья движения. У предводителей панарабизма накопилось слишком много спорных представлений, которые требовалось преодолеть, ведь идея, толкавшая их к совместному действию, происходила из ненависти к Израилю и Западу. Хашимитские королевства, названные Арабскими Эмиратами, и также европеизированные и урбанизированные государства Северной Африки и Леванта имели далеко расходящиеся интересы и следовали совершенно иным историческим традициям. Некоторые из них, такие как Ирак и Иордания, представляли собой искусственное образование, оформленное под диктовку европейских держав с учетом их интересов и пожеланий после 1918 года. Некоторые выглядели общественными и политическими ископаемыми. Даже сам арабский язык во многих местах считался общим языком только в мечети, причем далеко не все говорившие на арабском языке люди исповедовали ислам. При том, что ислам считался звеном связи между многими арабами, на протяжении долгого времени этот факт практически не играл никакой роли. В 1950 году совсем немногие мусульмане говорили о нем как о воинственной и агрессивной вере. Зато с появлением Израиля сторонники ислама увидели общего врага, а с ним и общее дело. Большие надежды сначала проснулись среди арабов многих стран в связи с революцией в Египте, в ходе которой там в конечном счете появился молодой полководец по имени Джамаль Абдель Насер. Какое-то время он казался человеком, способным объединить арабский мир в борьбе с Израилем и открыть путь к социальным переменам. В 1954 году он возглавил группу военнослужащих, которая свергла египетскую монархию за 2 года до того. Египетские националисты на протяжении многих десятилетий находили главного врага и козла отпущения в британцах, все еще державших гарнизоны в зоне Суэцкого канала, а теперь обвинявшихся за их участие в учреждении Израиля. Британское правительство, со своей стороны, прилагало все усилия, чтобы поддерживать созидательное сотрудничество с правителями арабских государств, движимое при этом страхом перед советским влиянием в регионе, все еще считавшимся крайне важным с точки зрения британских транспортных путей и нефтяных поставок. Ближний Восток, по иронии судьбы, если вспомнить, что впервые привело сюда когда-то британцев, не потерял своей стратегической привлекательности для британцев даже после вывода их войск из Индии. Напомним, что в то время мощные антизападные течения омывали арабский мир повсеместно. В 1951 году заговорщики убили короля Иордании. Чтобы не повторить судьбу предшественника, его преемнику пришлось продемонстрировать разрыв прежних связей с Великобританией. Дальше на Западе французы, которым вскоре после войны пришлось признать полную независимость Марокко и Туниса, столкнулись с проблемами, к 1954 году приобретшими форму алжирского национального восстания, в скором времени обернувшегося полномасштабной войной. Ни одно французское правительство не могло просто так оставить Алжир, где обосновалось больше 1 000 000 поселенцев европейского происхождения. Кроме того, в Сахаре как раз обнаружили месторождение нефти. В таком политическом контексте возбуждение арабского мира массовой привлекательностью обладали призывы Насера к социальной реформе и национализму. Его враждебность к Израилю ни у кого не вызывало сомнений, а в скором времени ему поставили в заслугу заключение соглашения с Великобританией о выводе иноземной базы с Суэцкого перешейка. Американцы, все яснее осознававшие советскую угрозу для своих интересов на Ближнем Востоке, смотрели на египетского предводителя с одобрением, как на борца с колониализмом и своего потенциального клиента. Прошло совсем немного времени, и он утратил для американцев былую привлекательность. Большое раздражение в Вашингтоне вызывали партизанские вылазки на земли Израиля с египетской территории, где находились крупнейшие лагеря палестинских беженцев. В 1950 году британцы, французы и американцы уже предупредили о том, что собираются предоставлять только ограниченные партии оружия ближневосточным государствам, и только на таких условиях, чтобы сохранять равновесие в вооружении между Израилем и арабами. Когда Насер заключил сделку на поставку оружия с Чехословакией под залог будущего урожая хлопка, и правительство Египта признало коммунистический Китай, отношение к нему на Западе кардинально изменилось. Демонстрация неудовольствия американцев и британцев вылилась в отказ от предложенного было финансирования одного из заветных проектов внутреннего развития, то есть возведение высокой плотины на Ниле. В отместку Насер национализировал активы частной компании, которой принадлежал Суэцкий канал, находившийся в ее же распоряжении, под тем предлогом, что все доходы от эксплуатации данного канала должны пойти на финансирование задуманной плотины. Тут он наступил на любимую мозоль британского льва. Правители традиционных арабских государств начинали искоса поглядывать на Насера, как на революционного радикала. Британский премьер-министр Энтони Иден тоже отличался некой ложной одержимостью, которая заставила его увидеть в Насаре нового Гитлера, что требовалось проверить, прежде чем этот всевластный араб приступит к реализации политики агрессии. Что же касается французов, то их расстраивала поддержка Насаром алжирских повстанцев. Власти обеих этих стран официально выступили с протестом по поводу национализации Суэцкого канала и пошли на сговор с правительством Израиля, начав планирование его свержения.